Злодейство. А с утра ничто не предвещало беды. Вася, как всегда, покатался у башни, а в полдень примчался к бассейну, оставил у гранитного барьера колесо и, даже не сняв кроссовок, прыгнул в воду. Бултых, брызги, струи, прохлада, плеск и визги, радуги на ресницах, счастье. И длилось-то это счастье не больше минуты, но, когда Вася выскочил из бассейна, колеса не оказалось. Васино сердце ухнуло куда-то вниз, в темный ужас. Вася заметался вокруг бассейна, он заглядывал под скамейки и мокрый, отчаянный, пугал людей, когда подскакивал с криком «Колесо! Вы не видели моего колеса?» Незнакомые люди отшатывались и мотали головами, не понимали, а знакомые ребята, которые понимали, только пожимали плечами. «Мы же купались, не смотрели!» Вася бросился к милиционеру, который стоял на посту недалеко от входа в музей. «Товарищ старшина, у меня украли колесо!» Милиционер был высок, усат и поначалу внимателен. Согнулся над пацаненком в раскисших кроссовках на тощих, как ореховые прутья, ногах и облепившие его футболки со звездами. «Стоп! Перестань всхлипывать и сообщи внятно, какое колесо!» Вася всхлипнул еще раз и сообщил внятно. «Мое колесо! Я на нем катался, потом искупался, вылез, а его нет! Кто-то утащил!» «Да что за колесо-то? Самокат?» «Не самокат! Просто колесо с педалями. Я на нем ездил». «Не слыхал о таких колесах. Какой марки этот аппарат? Где куплен?» «Да не куплен. Я нашел его на свалке. Оно от трехколесного велосипеда. Я сам приделал педали из фанерок». «Постой. Значит, оно не имеет материальной ценности?» «Да как же не имеет? Оно для меня самое лучшее». «Для тебя-то может быть», — согласился старшина. «Но милиция не может искать колеса со свалки. Посуди сам. Чтобы угнанные машины отыскивать, не хватает времени, а ты говоришь «колесо». «А что же делать?» «Ну что, ищи сам». Вася смотрел на старшину снизу вверх, сквозь мокрые ресницы. Тот стоял уже совсем прямо и, казалось, подпирал головой поднебесье. «Но вы же обязаны!» Вася всхлипнул с новой силой. «Ваш начальник недавно выступал по телевизору, говорил, что милиция должна помогать всем!» «Да? Ну ладно, попробуем!» Старшина взялся за рацию в кожаном футляре, она висела на груди. «Внимание! Всем постам! Если заметите подозрительных лиц, скорее всего подростков, с колесом от детского велосипеда, снабженным самодельными педалями, задержите и доставьте в ближайшее отделение!» Потом он опять глянул с высоты на Васю. «Вот так. Теперь надо ждать. А ты не теряй время. Сам тоже поищи». И Вася пошел прочь. Он прекрасно видел, что милиционер не нажал кнопку вызова, говорил в невключенную рацию и, кроме того, не спросил у Васи адрес, чтобы сообщить о находке. Никакой помощи не будет. Да и в самом деле... Что для милиции мальчишкино колесо, если украденных автомобилей найти не могут? Вася побрел к дому. Было непривычно, что он не катит на педалях, а шагает вот так, на ослабевших от горя ногах. Он шел и заранее ужасался тому, что его ждет. Его ждала тоскливая неизвестность, мучительное ожидание. Колесо обещало, что если его украдут, оно сбежит и вернется к Васе. Да, но воры, они ведь тоже не дураки. Они, наверное, сообразили, что колесо непростое, иначе зачем бы стали красть? Запрут на всякий случай, чтобы не укатило само собой и не увидел его кто-нибудь из Васиных знакомых. Значит, надежда, что колесо вернется, самая крохотная. Но совсем без надежды жить нельзя. Дома Вася уселся на балконе и стал смотреть вниз. Было видно крыльцо подъезда и ведущий к нему асфальтовый тротуар. Если колесо прикатит, Вася заметит сразу и помчится вниз, потому что по ступеням оно едва ли допрыгнет до четвертого этажа. Вася сидел и ждал, ждал, ждал. А что оставалось делать? Иногда он опять всхлипывал, а иногда каменел, сцепив зубы. Ждал час, второй, третий, четвертый. Наконец пришли мама и папа. И, конечно, с порога: «Вася, ты обедал?» Он не ответил. Мама тут же появилась на балконе, пригляделась. «Батюшки, что случилось? Ты опух от слез!» Вася не стал отбрыкиваться, заплакал опять и сразу сказал: «Украли колесо!» «Боже мой! Но нельзя же так убиваться! Олег, скажи ему!» «Да, скажи, скажите оба, посоветуйте что-нибудь, вы же мама и папа!» Вася мотнул головой, разбрызгивая слезы. Папа появился рядом, взял Васю за локоть. «Послушай, можно ведь найти другое колесо, а я раздобуду настоящие педали, будет еще лучше!» Вася убрал локоть. «Как им объяснить? Если станешь говорить про созвучие, сразу: ну вот, новая фантазия». Мама постояла над Васей и неуверенно спросила: «Может быть, ты все-таки поешь?» Вася возмущенно дернулся и вдруг понял, что да, он хочет есть. Вот ведь какое дело! Голод не оставляет человека, несмотря на горе. «Только я здесь, на балконе, а то вдруг оно появится в эти самые минуты». Мама и папа, кажется, переглянулись. «Ну хорошо, хорошо», — торопливо сказала мама. «Можно здесь?» Мама принесла сосиски с пюре, хлеб и молоко. Поставила на табурет. Вася жевал, запивал молоком. И неотрывно смотрел вниз. Тени стали длинными, потом солнце ушло за дом. «Может быть, ты полежишь?» — с прежней осторожностью спросила мама. «Что она говорит?» Он никуда не уйдет, будет сидеть всю ночь. Но вязкая усталость вдруг навалилась так, что сами собой склеивались ресницы. Вася толчком поднялся и побрел к постели. Он решил, что полежит совсем немножко и вернется на свой пост. Как раз наступят сумерки, и, скорее всего, тогда-то колесо и возвратится. Сумерки — самое подходящее время для побега. А полной темноты не будет, потому что лето, и к тому же у подъезда зажгут лампочку. Вася лег ничком поверх покрывала, уткнулся в подушку. Пришла мама и осторожно укрыла его зимним пушистым платком. Потом, за ширмой, она сказала папе: «Боюсь, что все-таки потребуется врач». «Ну что ты говоришь, Яна? Ребенок потерял любимую игрушку. Это для него беда, а не болезнь». «Она слишком любимая. Он горюет о своем чертовом колесе, как о живом. Это какой-то синдром». «Не говори чепуху». «Ну да, ну да. Я всегда говорю чепуху. Тебе только бы поменьше хлопот. Потому что, когда надо вести его в поликлинику или сидеть с ним больным, у тебя или дежурство, или командировка, а я...» Папа сказал негромко, но твердо: «Яна, давай не будем хотя бы сейчас». Это было последнее, что расслышал Вася. Он провалился в глухой и беспросветный сон, где не было ничего до утра. Утром Вася проснулся без всякой памяти о случившемся, просто с ощущением: «Вот утро». Машинально сунул руку за подушку, чтобы потрогать колесо и сказать «привет». Не было колеса. И тугими черными толчками к Васе стали возвращаться воспоминания про все, что случилось. Он так и лежал под маминым платком в ссохшейся звездной футболке. И лицо, кажется, тоже было ссохшимся от вчерашних слез. Что же теперь делать-то? Как жить? Но утренний луч отразился от дальнего стекла на дворе, проник в комнату, в щель на ширме и щекотнул Васин затылок. Утро — время надежд, время, когда человек понимает, надо что-то делать, искать, стараться, спорить. Вася встал. Он умылся и вычистил зубы. Он под маминым и папиным осторожным наблюдением съел гречневую кашу и яйцо всмятку, потому что понадобятся силы. «Как ты себя чувствуешь?» — опасливо спросила мама. «Вполне», — буркнул Вася. «Я рад, что ты ведешь себя как мужчина», — бодро заметил папа. Вася промолчал. Он вел себя не как мужчина, а как мальчик Вася, который решил во что бы то ни стало найти колесо своего друга. «Какие планы на день?» — с прежней осторожностью поинтересовалась мама. «Всякие. Гулять буду». «Приходи в институт», — предложил папа. «В секторе Б поставили новый компьютер. В обеденный перерыв можно поиграть». «Не хочу. Компьютер новый, а игры все те же. Мордобой», — с ненастоящей капризностью сказал Вася. Этим своим тоном он убедил родителей, что вошел в нормальное русло. Мама взяла с Васи слово, что с часу до двух он будет дома. «Тетя Тома приготовит что-нибудь горячее, чтобы ты пообедал, как все нормальные дети, а у меня сегодня семинар по фармакологии». И родители ушли. Вася стал готовиться к поискам. Он понимал, что поиски будут долгими, может быть, на все лето, но пока ищешь, надежда не умирает. Он будет расспрашивать знакомых и незнакомых людей, проникать во все осинцевские дворы, следить за всякими подозрительными типами. В какой-то старой песенке поется: «Кто ищет, тот всегда найдет». Вася надел сафари. Этот костюм охотника и путешественника лучше всего годился для предстоящих разведок и опасностей. А в том, что опасности встретятся, Вася не сомневался. Надел он и панаму, оборвав с нее бумажные крылышки. Прежде всего, Вася решил пойти на водопроводную площадь. Может быть, знакомые ребята что-то знают про колесо, что-то видели, слышали. Снова он почувствовал, как неловко двигаться пешком. Привыкшие к педалям ноги теперь без колеса казались отяжелевшими, даже заплетались. В квартале от площади Вася присел на скамейку в крохотном скверике. Дело было не только в непослушных ногах. Вася понял, что ему стыдно идти к ребятам, словно следы от слез все еще не смылись со щек. Но ему посочувствуют, конечно, может быть, постараются помочь советами, но смотреть на него, как на перепелкина с колесом, уже не будут. Потому что кто он без колеса-то? Недопелкин, вот и все. Ноль без палочки. Вася раньше слышал такое выражение от папы про какого-то бездельника в институте, но теперь казалось, это про него, про Васю. Хотя, если сравнивать точно, то на ноль было похоже как раз колесо, а на палочку единицу — Вася. Но это внешне, а по сути Вася как раз и есть круглый ноль, пустое место. Весь авторитет у него был только благодаря колесу. «Да не надо мне никакого авторитета, лишь бы оно было рядом!» «Это ты сейчас так говоришь, а как найдешь, сразу вскочишь на педали. А вот и нет, я буду с ним просто разговаривать!» «Это ты сейчас так говоришь!» Вася приготовился долго спорить сам с собой, как это бывало у него уже не раз. Он, как известно, любил порассуждать, но спохватился. «Надо ведь идти, искать. Не хочется, но надо». И в этот момент кто-то негромко сказал: «Перепелкин!» Сбоку от скамейки стоял мальчик лет 7. Со скейтом под мышкой, велосипедном шлеме из кожаных колбасок, в большущих пухлых наколенниках. Вася его помнил. Это был самый маленький любитель роликов на площади у башни. Звали его, как негритенка в старом фильме про моряков, Максимка. Правда, по виду он совсем не был негритенком, веснушчатый и с розовыми круглыми ушами. Максимка облизал пухлые с трещинками губы. «Перепелкин, я знаю, кто украл твое колесо». «Кто?» Вася рванулся со скамьи и откинулся опять. «Максимка, кто?» «Это три дружка. Шурка Переверзев, Мишка Гвоздев и еще один. Его зовут Цыпа. Может, ты их помнишь? Они всегда вместе». Вася кулаками врезал по коленкам. «Я так и знал, что это они!» Ничего он такого не знал, не думал. Вчера почему-то и в голову не пришло, что воры та самая тройка с вечными ухмылками на роже. Но теперь стало ясно, как дважды два. Больше некому. «Спасибо, Максимка, я их найду!» Вася снова вскочил, и в ногах уже не было вязкой усталости. «Перепелкин, а ты знаешь, где они живут?» «Нет, но я найду». «Это довольно далеко», — обстоятельно разъяснил Максимка и вновь облизал губы. «Это на Партизанской улице, напротив магазина «Ананас». У них двор с зелеными воротами». «Спасибо», — с чувством повторил Вася. «Максимка, а как ты узнал, что это они?» «Да все говорят. Могли еще вчера тебе сказать, но боятся этого. Переверзев и его брата. Говорят, он крутой». «А я боюсь?» «А вот фиг вам, ничего я не боюсь». И Вася приготовился мчаться на неблизкую Партизанскую улицу. «Перепелкин, знаешь что? Если можно, ты не говори, что это я тебе про них рассказал. Ладно?» Максимка, нагнувшись, машинально почесывал наколенник и виноватыми желтыми очами глядел из-под кожаного ободка. «Я никому. Самое честное. Нет, ну, если будет очень важно, то скажи. А если не очень, то лучше не надо. А то как поймают. Они такие гады. Максимка, я никому ни звука. Не бойся!» И Вася помчался на Партизанскую. Эта улица лежала за городским рынком. Рынок Вася пересек на полной скорости, напрямик от главных ворот до выхода в базарный переулок. Орали вслед сердитые продавщицы и покупательницы. Гневная толстая тетя швырнула ему вслед помидор и попала между лопаток. Наплевать. Горбоносый продавец, у которого Вася чуть не сбил с прилавка груду винограда, жалобно вопил: «Ай, какой мальчик! Нехороший мальчик!» Вася не оглядывался. Он думал только о колесе. Хотя нет, не только. Позади этой главной мысли прыгала в такт бегу еще одна о том, какой замечательный человек этот веснушчатый лопоухий Максимка, и как он, Вася, Максимке благодарен. Если даже случится самое плохое, и он не найдет колеса, благодарность все равно останется. И, может быть, они с Максимкой подружатся. Ну и что же, что маленький? Всего-то года на два младше, наверное. Пустяк. Партизанская улица начиналась в квартале от базарного переулка. И здесь Вася перешел на медленный шаг. Не потому, что запыхался, а для осторожности. Надо быть внимательным и скрытным, когда ты в разведке. Вася пошел не по тротуару, а ближе к дороге, вдоль плотных кустов желтой акации, в случае чего можно сразу нырнуть в перистую зелень. Но пока никакой опасности не замечалось. Взрослые прохожие не обращали на мальчишку в Панаме внимания, а ребята не попадались вовсе. Так Вася добрался до магазина «Ананас». Несмотря на необычное название, это была просто овощная и фруктовая лавка, старинный кирпичный домик с двумя окнами и дверью посередине. У ананаса полоса кустов кончилась, и зеленые ворота с высоким некрашенным забором были отлично видны через дорогу. Наблюдать необходимо было из укрытия, и Вася вошел в магазинчик. Здесь пахло капустой и яблоками. Вася стал смотреть на ворота и забор сквозь стеклянную дверь. Ворота и калитка рядом с ними выглядели такими прочными, что было сразу ясно — заперты наглухо. Высокий забор из серых досок был тоже плотным и глухим. Вася приуныл. «Мальчик, ты зачем пришел? Покупать или что?» — сказала из-за прилавка недовольная жизнью продавщица. «Если в прятки играть, то иди играй на улице». Вася вышел. Воровато огляделся, перебежал брусчатую мостовую. Крадучись, пошел вдоль забора. Высоченные занозистые доски стояли отвесно и неприступно. Не допрыгнешь, не перелезешь. И ни единой щелки. Но забор, наконец, кончился. Вернее, круто повернул налево, в узкий, заросший репейником проход. И Вася вмиг приободрился. Он по опыту знал, что в таких местах обязательно бывают в заборах проходы или пролазы. К репейным джунглям Васе было не привыкать. он пробирался, как опытный африканский разведчик, почти без шуршания, и ощупывал доски, которые стали теперь более хлипкими и низкими. И вот Васе повезло второй раз. Первый — это с Максимкой. Он увидел, что одна доска болтается только на верхнем гвозде, можно отодвинуть. Судя по всему, ее и отодвигали не раз. Репейник здесь оказался изрядно примят. Разведчик Перепелкин оттянул доску в сторону, глянул в щель. И здесь судьба третий раз наградила Васю везением. Он увидел просторный двор, а посреди двора тех троих. Они возились с прислоненным к невысокому столбу велосипедом. Да наплевать на этих гадов. Главное, что на вбитом в столб крюке висело колесо. Васино родное колесо, самое дорогое на свете.